Василиса во все глаза рассматривала диковинные цветы, пытаясь разглядеть среди них алые. Ей вдруг стало как-то неуютно в этом месте, даже немного жутковато, словно бы она прикоснулась к запретному. «Ну, по традиции я должна спросить тебя еще раз», — быстро произнесла Клементина. «Желаешь ли ты стать часовщицей, знать законы времени? Предупреждая возможные сомнения, хочу сказать тебе, я могу одним взмахом руки отправить тебя на осталу. Но что ты будешь делать? Ладно, тебя ждет летний лагерь, а дальше? Где жить? Чем заниматься? Когда здесь, на Эфларе, перед тобой открывается целый мир, и, возможно, предстоят великие свершения». Василиса не отрывала взгляда от черно-золотых и черно-серебристых цветов. Конечно, фея права, но кроме обрисованных ею благородных перспектив, Василису ждали отец, Елена, Марк, Норт и Дейла. Вряд ли они будут помогать ей совершать великие дела. «В общем-то, — нехотя продолжила фея, — ты можешь отказаться. Можешь, конечно, можешь». «Да согласна я», — Василиса продолжала рассматривать циферблаты за бортом лодки. «Что ей надо будет сделать? Сорвать цветок или целый букет? Кажется, у этих часов толстые стебли». «Нельзя рвать старые часы», — пояснила фея, вновь словно подслушав ее мысли. «Некоторым больше 2000 лет. Первые из них появились, когда на Земле началась великая эпоха часов». «Эти цветы немного страшноватые», — призналась Василиса. «В них есть что-то красивое и ужасное одновременно». Клементина улыбнулась. «Значит, ты все-таки согласна, несмотря на сомнения. Окончательно». Василиса быстро кивнула. Ей вдруг пришло в голову, что фея сама подозрительно медлит. Даже складывалось впечатление, будто Клементина стала сомневаться, стоит ли Василисе становиться часовщицей. «Значит, судьба», — вздохнула фея. Она наклонилась над ближайшими старочасами и сорвала один из черных лепестков. Лепесток мгновенно скрутился в тугой жгут, точное подобие стрелы, и Клементина передала его Василисе. «Это часовая стрела?» «Это просто лепесток с цветка», — возразила фея. «Стрела еще не созрела. Но если ты пройдешь испытание и доберешься до Луны, она станет настоящей, золотой или серебряной, иногда бронзовой, а может остаться черной». «Я должна добраться до Луны?» «Так называется чудесная старая скала, где феи получают свои крылья», — терпеливо объяснила Клементина. «На Луне тебя встретят двое. Фея светлого образа и фея темных мыслей. Так повелось еще с давних времен. Юная фея получает один хороший подарок от светлых фей и один опасный от темных фей для равновесия возможностей. Главное, доберись до скалы, а там разберешься». Стрела в руках Василисы дернулась и обвелась вокруг запястья левой руки. «Ты что, левша?» — изумилась фея. «Стрела выбрала левую руку». «Да», — кивнула Василиса. Она перевела взгляд на Клементину и только сейчас заметила, что та сжимает свою ледяную стрелу в левой руке. «О, вы тоже левша!» Клементина не ответила. Вместо этого она окинула Василису долгим испытующим взглядом.